Дарьюшка вскинула подбородок, ответила: «Это вы садитесь, на цепь садитесь. Вас всех надо на цепь посадить, насильников. И чтоб вы вечно сидели на цепи». Дарьюшка повернулась к двери, чтобы уйти. «Минуточку, барышня», — остановил подпоручик. «Я все-таки должен поговорить с вами. Что вы делали в той комнате?» Дарьюшка на мгновение растерялась, и щеки ее залили. «Что вы делали в той комнате?» — добивался подпоручик. «Надо же узнать, помнит ли она, не скажет ли, что ее изнасиловали в караульном помещении». Прапорщик вернулся в шинели и направился к столу за оружием. Как же посмотрела на него Дарьюшка! Сперва она растерялась, потом помрачнела. «Ты, подлец, подлец!» — раздался ее гневный голос. А прапорщик, ухмыляясь, затянувшись ремнями, деловито поправив на боку шашку, ответил: «Я из третьей меры ухожу во вторую, потому что в третьей мере без оружия и харчей сдохнуть можно. И ты давай топай из третьей во вторую». Дарьюшка сцепила руки пальцами, взмолившись: «Боже, боже, подлец, подлец! За оскорбление офицера, голубушка, я могу и в морду дать, живо схватишь». И прапорщик показал Дарьюшке увесистый кулак. Боже, на глазах Дарьюшки навернулись слезы. «Так что же вы делали в той комнате?» — еще раз ехидно напомнил жандармский подпоручик. «Не смейте, не смейте, звери!» — выкрикнула Дарьюшка. «Вам за все отплатится, настанет час, и вам все припомнят, и кандалы, и цепи, и тюрьмы, все-все, и ваш царь поганый, и все жандармы, и солдаты, и звери-насильники, презираю вас, презираю!» «Дать ей?» — кивнул прапорщик. «В таком состоянии ее выпустить действительно нельзя, кто знает, что она может натворить, вот и я говорю». «Рапорт составил? Пожалуйста». Подал прапорщик рапорт. Подпоручик остался доволен рапортом конвойного офицера, написанным безграмотно, с обилием устрашающих глаголов: «Долой царя! Пусть кровопийцы носят цепи! Бейте офицеров!» А в заключении при задержании преступница оказала сопротивление и пыталась убежать с другим заговорщиком, которого тоже задержали. «Этого достаточно», — сказал подпоручик, пряча рапорт в карман шинели. «Ну, а теперь приведи ее в полный порядок, и чтобы никаких разговоров. Для успокоения валерьянки. Фельдшера можешь вызвать, да пусть умоется. Если не сама, помогите, и чтоб полный порядок. Отведешь ее потом в управление тюрьмы, я поеду за ротмистром». «Есть полный порядок», — вытянулся прапорщик, звякнув шпорами. Дарьюшка презрительно усмехнулась собаке. Елизар Елизарыч, охолонувшись на воздухе, поджидал дочь у тарантаса. Подпоручик явился без Дарьюшки. Оказывается, придется Елизар Елизарычу побыть пока в управлении тюрьмы, а он, жандармский подпоручик, на воронке съездит к начальству. Дело-то не шуточное, господин Юсков. Нам пока неизвестно, больна ваша дочь или нет. Как указано в рапорте офицера конвоя, задержанная выкриковала противогосударственные призывы. Красномордый упитанный надзиратель с выпеченным бабьим задом охотно подтвердил, что девица кричала такое. На всю тюрьму тревогу объявили. Побоище могло произойти. Очень напросто. А солнце все так же полоскало негреющим осенними лучами красно-кирпичную трехэтажную тюрьму, в некотором роде оплот и крепость Минусинска. Любопытно заметить, в тот год, когда заложили фундамент тюрьмы, чуть ли не на 1000 заключенных в самом городе насчитывалось около 5000 жителей. Говорили так: «Свято место пусто не бывает, это про тюрьму. От сумы и от тюрьмы не отрекайся. Судьбою не спорь, с тюрьмою не вздорь. В тюрьму ворота, а из тюрьмы калитка. За тюрьмой аукнется, а в тюрьме откликнется». И вот откликнулась. Призывный голос Дарьюшки взбудоражил заключенных.